В довольно просторном покое с тремя разномастными столами находилось несколько человек. Вид у них был послеобеденный. Генерал, которого Роман раньше не видел, сидел сбоку квадратного стола. Широко расставленные крепкие ноги генерала, плотно обтянутый хромом голенищ и вбитый в паркет. На мускулистом, прогретом лице с клочковатыми бровями, серые внимательные глаза, под черным треугольником усов, толстые в добродушном извиве губы. Рядом с ними пристроился сухощавый, с недоступной свирепой внешностью, 25-летний командир полка Варламов в кителе с жестким дудкой-воротником, со слепящим блеском орденов. На узкой груди подполковника орденов казалось больше, чем у генерала, хотя это было не так. Роман, успевший привести нервы в норму, с добротной уставной выучкой доложил генералу, что прибыл по вашему приказанию, хотя и понятия не имел, чье было приказание. Генерал легко поднялся, протянул руку к столу, где на тусклом согнутом створками картоне лежала медаль с изображением танка. Сухота в горле Романа сделалась нестерпимой. Голос генерала дошел до него сквозь войлочный завал. «Поздравляю, правительственной!» Генерал подал ухватистую ладонь, почувствовал в ней такую же, по-мужски цепкую, и левой рукой сверху пришлепнул это рукопожатие, печать наложил, заверил подлинность происходящего. «Ну, лейтенант!» Дай бог не последняя. Что скажешь на это? Служу. Нелепо. Роман шевельнул закляпанным ртом. Сглотнул. Спасибо, товарищ генерал. Комсомолец? Желая что-то добавить к уже сказанному, спросил Кольчиков. Роман споткнулся было в ответе, но встретил немигающий взгляд, не отвел своего и тихо, но внятно, слышно для всех произнес. Никак нет. «Исключен!» Надглазные мышцы генерала дрогнули, протянула вверх, сломалась углом клочковатая бровь. Из-за стола поднялся начальник штаба полка, Торопов, высокий, седой, с мудрым лицом майор, и, продвигая по столешнице другую картонку, похожую на офицерское удостоверение, но уже с орденом Красной Звезды, сказал: «Глеб Николаевич, вот, из 517-й!» По девятому штрафбату. Это о нем шла речь, Сергей Павлович. Он и есть тот самый Пятницкий? С раздражением спросил генерал. Взгляды присутствующих скрестились на Романе. Взгляды бывалых, мужественных, битых и ломанных войной солдат. Они умели оценивать всех и вся своей высокой меркой. Давайте его личное дело. Тем же тоном распорядился генерал. Кольчиков сел. С треском полистал содержимое папки, поданной начальником штаба. Насупленный долго, читал убористый машинописный текст двух листков папиросной бумаги. Откинул папку, зло пошевелил губами, разжевал грязные слова. В своей свите, занимавший круглый стол, разыскал глазами человека с погонами майора юстиции, спросил: «Что тут можно сделать?» «Сразу должны были сделать, товарищ генерал!» Не вставая, ответил майор. Он заполнял какой-то бланк, взятый из полевой сумки. «Наградить ума хватило, а справку сразу!» Крылато раскинув руки по столу, генерал Кольчиков остро посмотрел на Романа. «Такие дела, Пятницкий! Война, она стерва, всякая! Будь настоящим воином! Не держи на страну сердца!» Он знал об ордене, сказали еще тогда, после боя, но мало ли сказали. «Могли...» Губы Романа дернулись. Стронув стол, генерал подошел, сильными ловкими пальцами, едва не оторвав пуговицу, расстегнул Роману гимнастерку и безжалостно прорвал материю длинным нарезным штырем ордена, подал винт. «Привинти!» Майор юстиции подождал, пока Пятницкий освободит руки. Протянул листок со слепым от копирки текстом и чернильными вставками вместо пропусков. «Приберите, Пятницкий, пригодится!» Генерал Кольчиков прошелся по комнате туда-сюда, пригасил гнев, сказал начальнику штаба Торопову, высокому и седому майору: «Выдери обвинительное к чертовой бабушке, Сергей Павлович! Ему завтра в бой идти, его убить могут! А тут вырви с кишками, чтобы не пахло!» Посмотрел на майора юстиции, сел и стал растеребливать пачку с папиросами. Юрист, понимающе поморщинил губы, поднес Кольчикову зажженную спичку. Поглотав дыму, генерал с невеселой улыбкой приободрил Пятницкого. «Ничего, теперь ты кованый, будешь рубить до седла. Иди, дорогой, воюй!» От долгого стояния на вытяжку, от волнения, у Романа не получился поворот, качнуло. Качнулся, сделал шаг, но тут же был остановлен командиром полка Варламовым. «Погоди, командир-то полка должен поздравить или нет?» Подполковнику Варламову, видно, приятно было произносить слова «командир полка», и он сказал их ракочуще, с удовольствием. А может быть, потому сказал с удовольствием, что с лейтенантом все вот так получилось. Не где-то, а сейчас, в его присутствии хорошо получилось. Варламов подошел легко, спортивно, потряс руку. «А насчет этого?» — чиркнул большим пальцем где-то под скулой. «Седунин, распорядись там!» У крыльца Романа Пятницкого дожидался ординарец Будиловского, Степан Торчмя. «Вы чего здесь, Степан Данилович?» — удивился Пятницкий. «Севастьяныч встретить велел!» — косясь на адъютанта и козыряя ему, ответил ординарец. «Его командир дивизиона вызвал. Оттуда мы в Варшлегин причапали. Они со старшиной закусь соображают, а меня сюда разжиться турнули». И адъютант хохотнул. «Не дремлют пушкари! Фляжка-то есть, солдат! По сему большому поводу наполнить велено!» «Что?» — переспросил далеко не глухой Степан Торчмя. «Фляжка! Нету фляжки, товарищ командир! Вот жалость! Может, вы что приищете?» «Ладно, ждите!» Адъютант помчался по известному ему адресу. «О, Степан Данилович, вы еще и бестия ко всему прочему! Фляга-то вон! Зачем собрали?» — упрекнул Пятницкий. «Как вы все видите? Какие у вас глазки острые!» — скособочил голову Степан Торчмя. «Она, поди ж, не порожняя! Вотчонку-то я вон в той землянке военных женщин выцыганил!» На дворе заметно и быстро смеркалось. Степан Данилович недовольно повертел головой. «Куда это раз хороший командир запропастился? Распустили их тут!» «Пойдемте, хватит нам и того, что есть!» — притронулся Пятницкий к плечу солдата. «Владимирович, не грешите, ради бога! От водки отказаться! Страсти какие!» Неподдельно изумился ординарец комбата. Подбежал рассерженный капитан Седунин. «Колодовщик, скотина! Пока нашел! Держи пять, лейтенант! Поздравляю!» и так далее. Степан Торчмя, освобождая адъютантские пять, поспешно перехватил взбулькнувшую флягу. Из разбитой деревушки выбрались на дорогу к Варшлегину. Трехкилометровая отдаленность от передовой глушила звуки дремлющей позиционной войны. Здесь не было шумнее, но в сгущающихся сумерках солдатское ухо распознавало разделенные и настороженные работы. В низинке за буковой рощей урчали моторы тягачей, чуть поодаль позвякивали лопаты, готовили площадки для тяжелых орудий. За вековыми липами дорожной посадки, вольной россыпью, судя по голосам, шла колонна воинской части. Справа, торопливо, опережая друг друга, злясь и сатанея, застучали зенитки, отгоняя припозднившуюся, принюхивающуюся немецкую раму. Степан Торчмя задал навеянный всем этим вопрос. «Про наступление не вы спросили, Владимирович?» «Нет, не спросил». «А скоро поди, кожей чую. Нонче бы и кончить ее, войну проклятую. До синокоса? Пропасть как надоела. Прямо изболелся весь. Вчерась приснилось, будто иду по утренней траве. Роса холодит босые ноги, а моя литовка вжик-вжик, вжик-вжик. Ах, мать моя родная, даже сердце захолонуло. Да что же это я? Владимирыч, медаль, медаль-то покажите!» «Медаль медалью, Степан Данилович. Еще и красную звезду получил», — погордился Пятницкий. «И звезду еще!» — восхитился Степан Торчмя. «Чина! За что, Владимирыч?» «Это...» — — замешкался Пятницкий. «Из прежней части. Там награжден». «Чина! Рассказали бы!» «А чего там? Мне вот, пока совсем не стемнело, бумажку бы одну прочитать, Степан Данилович». Пятницкий, царапая тело штырьком ордена, извлек из нагрудного кармана документ, врученный майором юстиции, затаив дыхание, пробежал по нему глазами. «Настоящая справка выдана, вписана от руки Пятницкому Роману Владимировичу, в том, что он определением военного трибунала дивизии от за проявленные отличия в боях против немецких захватчиков освобожден от отбытия назначенного ему по статье 193.17 ПА наказание лишение свободы сроком на, вписано от руки, 5 лет, и в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 26 февраля 1943 года признан не имеющим судимость председатель военного трибунала. Заметя, как посуровело лицо Пятницкого, Степан Торчмя спросил: «Важная бумага, Владимирыч!» «Очень важная, Степан Данилович, очень!» Глава 6. В ту предгрозовую пору редкий мальчишка не переболел мечтой стать, если не Чапаевым, то на худой конец моряком или летчиком. Чтобы артиллеристом, такого Роман не знает. Во всяком случае, лично ему подобное в голову не приходило. Оборонных значков, отличавших активиста от обычного смертного, к 8-му классу на пиджаке Романа было не меньше, чем спортивных медалей у знаменитого борца Ивана Поддубного. Ворошиловский стрелок, БГТО, ПВХО, БГСО, ОСВОД и даже южный пожарник. Но в военкомате, когда подошел срок, нашли, что это военно-прикладное богатство, скорее всего, нужно артиллеристу. Так сказали. На самом же деле, не без оснований, подумалось Пятницкому, получил он назначение в арт-училище, потому что оно, перебазированное на Урал с берегов Черного моря, находилось неподалеку от Свердловска. Пятницкому повезло на преподавателей. Почти все они прошли Хасан, Халхин-Гол или Финскую. Даже командиры курсантских отделений в их батарее были не из желторотых однокашников, а сержанты, только подлечившиеся после ранений. Пятницкий охотно и довольно успешно впитывал военные премудрости, радовался этому и не подозревал, что похвальные знания явятся в скором времени источником глубочайших душевных мук. По прошествии 11-месячной, едва не круглосуточной учебы, Роман Пятницкий в числе нескольких преуспевающих курсантов был досрочно выпущен из училища с наивысшей аттестацией на должность начальника разведки дивизиона с правом выхода в гвардейскую часть. И тут-то вступила в силу справедливая, с точки зрения начальства, но и абсурдная, противоречащая их помыслам, с точки зрения таких, как Пятницкий, кадровая политика той поры. Умеешь — учи других. Пятницкого направили в Горьковскую область, где дислоцировался артиллерийский запасной учебный полк, готовить для фронта солдат-пушкарей. Военкоматы присылали сюда дожидавшихся своего часа парнишек-новобранцев, худых, заморенных, изрубившихся, но переполненных решимости в пух и прах расколошматить фашистскую Германию. Возмужалых, знающих, что почем, фронтовиков из госпиталей, бодрых участников первой империалистической и гражданской, и не участников, но тоже рождения конца прошлого века, рабочих, наконец-то освободившихся от брони, и каких-то сытых личностей, неожиданно лишившихся этой брони, сереньких хамов, отбывших срок за уголовное преступление, лобастых от стрижки, без вины виноватых парней из районов, освобожденных от оккупантов, и всякий другой люд, способный и обязанный носить оружие, так называемый переменный состав. Взводные и выше считались постоянным составом, и Пятницкий с ужасом думал, как бы не остаться постоянным до конца войны. Такая вероятность не исключалась в силу все тех же парадоксальных вещей. Чем больше он вкладывал в дело души и энергии, тем больше возрастала эта вероятность. Лагерь учебной дивизии возник на пустынном месте в первые месяцы войны. Мелкий сосняк на песчаной почве, землянки-казармы, землянки-штабы, землянки-классы, землянки-склады, офицерские общежития — тоже землянки. В сумерках, когда, попукивая, затарахтел дизельный движок и по проводам пригнал от динамо слабенький ток лампочки, Пятницкий, казнясь своим долгим молчанием, засел за письмо матери. Писал торопливо, не перечитывая, не надеялся на долгий покой на исходе суматошного дня. Принимали, мыли, экипировали новобранцев. Писал о том, что будет радостно маме, что подтеплит ее душу, захолодевшую после известия об отце. Пропал без вести. Писал о своем великолепном самочувствии, хорошем питании, о прекрасных товарищах и командирах, о всегда чистых и сухих портянках, кое-где привирая при этом. Не всякая правда по сердцу маме. Писал о том, что порадует маму. Ее расспрашивал о житье-бытие, все еще не в силах представить слабенькую, интеллигентно-наивную, бесконечно дорогую и милую маму, гримершу театра, в брезентовом фартуке, в обшитых кожей вачегах на нежных руках, с грязным лицом, от гудронной копоти и металлической пыли, представить ее возле скрежещущей гильотины, под мощный нож которой она резчик металла, то и дело подставляет тяжелое, глухо вибрирующее, еще не остывшее после проката, и с неровными, острыми как бритва краями, листы стали. Она оставила театр со всеми эвакуированными сюда знаменитостями сцены и пришла на Верхесецкий металлургический завод после известия о зловещей, не до конца ясной судьбе мужа, работавшего в листопрокатном цехе, сменным мастером. Последние строчки дописывал под нетерпеливым взглядом переминающегося с ноги на ногу посыльного, передавшего приказание явиться к подполковнику Богатыреву. Прямо к Богатыреву? Что ж, когда командир дивизиона в отъезде, когда командир батареи в отъезде, то и Пятницкий прямо к Богатыреву.